Тут я вспомнил, что заместитель шерифа Росс поджидает его в засаде. Я поставил свой ящик и дернул Фрэнка Маршалла за рукав. «Мистер Маршалл!» «А!» Он обернулся и бессмысленно уставился на меня. «Мы с вами познакомились в баре Джо. Я Девери». «Ну и что?» Он вырвал свою руку. «И что теперь?» «Я подумал, вам интересно будет знать, что на автостоянке находится заместитель шерифа Росс». Маршалл нахмурился. Я понял, что он пытается сосредоточиться. «Этот сукин сын? Да кто его боится?» — неуверенно проговорил он. «Вам решать, мистер Маршалл. Я просто подумал, что вам интересно будет об этом узнать». И, повернувшись, я поднял свой ящик. «Эй, погодите!» Я остановился. «Что он там делает?» — спросил, глядя мне в глаза Маршалл. «Наверное, вас поджидает». Он, пьяно покачиваясь, призадумался, затем неохотно кивнул. «Да, это он может, ублюдок!» Маршалл сдвинул шляпу на затылок и промокнул лицо носовым платком. «Может быть, мне не стоило пропускать стопочку в поезде?» Он кивнул сам себе. «Да, пожалуй, не стоило». «Такую возможность я не мог упустить». «А что, если я отвезу вас домой, мистер Маршалл? Время у меня есть». Он склонил голову на бок и поглядел на меня. «Это было бы очень благородно с твоей стороны, дружище. Ты вправду это сделаешь?» «Конечно». От напряженных размышлений все его лицо перекосилось. «А как ты доберешься домой?» В конце концов спросил он. Меня удивило, что он все-таки об этом подумал. «Нет проблем, я пойду пешком». Маршалл сжал руку в кулак и стукнул меня в грудь. «Вот это по-соседски! Отлично, дружище, поехали! Скажу тебе вот что. Поужинаешь у меня. Это будет то за то, справедливый обмен. Ты поужинаешь со мной». Подхватив ящик, я вместе с Маршаллом спустился с платформы к автостоянке. Едва мы подошли к Плимуту Маршалла, появился заместитель шерифа Росс. «Вы поведете машину, мистер Маршалл?» — спросил он, а его прищуренные глазки перебегали с Маршалла на меня. «Поведет мой друг!» — с пьяным негодованием ответил Маршалл. «А почему вы спрашиваете?» Росс повернулся ко мне. «Вы оставите здесь свою машину?» «Это что, противозаконно?» — спросил я, залезая в Плимут. Маршалл разразился хохотом, кренясь, обогнул машину и рухнул на пассажирское сиденье. Я выехал со стоянки, оставив Росса, провожающего нас взглядом голодного тигра, который только что упустил жирную добычу. «Так его, сукина сына!» — сказал Маршалл и хлопнул меня по колену. «Он месяцами за мной охотится, но я для него слишком умен». «И все же, мистер Маршалл, вам следует быть поосторожнее». «Ты так думаешь?» — он уставился на меня. «Да, может быть, ты и прав. Но я тебе скажу вот что. Очень скоро я буду хозяином всего этого городишки. Я стану здесь важной шишкой, и Рос тут же ко всем чертям вылетит со службы». «В самом деле, мистер Маршалл, я свернул на Мейн-стрит». «Давай без мистера. Для друзей я просто Фрэнк. Как твое имя, дружище?» «Кейт». «Это какая-то фамилия. Ты откуда?» «Из Нью-Йорка». Я свернул налево и поехал к дому миссис Хансен. «Тебе нравится Нью-Йорк?» «Не могу сказать, чтобы нравился». «И я тоже. И Фриско мне не нравится, но там я зарабатываю себе на жизнь. Впрочем, теперь недолго осталось. У меня будет столько денег, Кейт, что я смогу купить весь этот задрипанный городишко». Я притормозил у дома миссис Хансен. «Здесь я живу, Фрэнк. Я только занесу этот ящик. Это и минуты не займет». Мисс Хансен встречала меня в холле. «Вот ваша посылка, миссис Хансен. И извините меня, но я не приду к ужину. У меня дела». Она взглянула мимо меня в распахнутую входную дверь и увидела сидящего в Плимуте Фрэнка Маршалла. «О, вы повезете этого бедолагу домой, мистер Деври?» «Вот именно, он пригласил меня на ужин». «Но как же вы вернетесь назад без вашей машины?» «Пойду пешком», — улыбнулся я. «Я люблю ходить пешком». И с этими словами я повернулся и пошел к Плимуту. Маршал уснул с широко раскрытым ртом, навалившись всей тушей на дверцу. Он проспал всю дорогу до своего дома. Память мне не изменила, и я ни разу не сбился с пути. Я затормозил у главного входа и подергал маршала за руку. «Мы дома, Фрэнк», — сказал я. Он не шелохнулся. Я потряс его посильнее, но с тем же успехом я мог трясти бездыханный труп. После третьей попытки я выбрался из машины и по пяти широким ступенькам поднялся к дверям, нажал кнопку звонка и стал ждать. Я ощущал легкое возбуждение. Передо мной открывалась возможность познакомиться с миссис Маршалл, а это было крайне необходимо. Мне нужно было узнать, что это за женщина, и решить, не будет ли она представлять собой опасность, когда и если я начну свою операцию. На верхней ступеньке было довольно жарко. Вечернее солнце светило прямо на меня. Через некоторое время я позвонил снова. К двери никто не подошел. Я позвонил в третий раз. Опять никого. В раздражении отошел я назад и посмотрел на ряд окон второго этажа. Одна из занавесок едва приметно шелохнулась. Значит, хозяйка дома, но открывать не собирается. Я вернулся к машине и еще разок потряс маршала. Он только сполз ниже по сиденью и начал похрапывать. Итак, о миссис Маршалл и ужине придется забыть. Остаются 8 миль пешей прогулки назад в Викстед. Я не чувствовал себя обескураженным. В этот вечер я осуществил важный пункт своего замысла. Теперь маршал передо мной в долгу. Мы с ним перешли на «ты», и он сообщил мне, что скоро станет богат. Мне так и не удалось познакомиться с неуловимой миссис Маршалл, но у меня будет еще такая возможность. Оставив Фрэнка Маршалла храпеть в машине, я спустился по подъездной аллейке к извилистой грунтовой дороге, с которой начинался путь к Викстеду. На следующий день была суббота. Берт предупредил меня, что в автошколе суббота — самый напряженный день недели. Именно в этот день учеников проверяли, смогут ли они сдать официальный экзамен в полиции.